Алло, охрана. Кто это? А? Я вас спрашиваю, кто это? Это охрана спецтранспорт. Транспорт. Военная полиция, блядь. Что за хуйня, блядь? Откуда вы звоните? Вам что, делать нечего? А вы откуда звоните? Сейчас наряд милиции приедет. Какие наркотики, ёптвы? Я не знаю, не понял ничего. И вы знаете, куда вы звоните вообще? Никто не звонил за этого телефона вообще. Я вас спрашиваю, кто это? Сейчас, говорю, номер ваш пробьем. Ну, пробейте, пожалуйста. Я от ворот выебу сейчас, блядь. Сосалка ебаный, блядь. О, охрана. Я от ворот терпение ебал, блядь. Чё случилось, чё ты кричишь? Маргунчик, сука, сейчас сделаю тебе. Чё? Ты знаешь, что это такое вообще? Кто ты такой? Ёбаный гандон, сука. Куда ты звонишь, Я порад терпение ебал, блядь. Хули ты не спишь, пидорас? Ты кто такой, что ты орёшь, блядь? Мы тебя на поставим, блядь. И хором будем трахать, ёбаный хуй. Чё ты не спишь, говорю, блядь? Кто ты такой, что ты ругаешься, блядь, Пидорас, блядь. Ты куда попал? Ты знаешь, куда ты попал, Трах, блядь. Я весь... Что такое, блядь? Я тоже могу орать, блядь. Чё не спишь, гандон, блядь? Пошёл ты нахуй, блядь. А если я... Если ещё раз позоришь, то я сам буду пробить твой номер, блядь. Ты меня понял? Ты тоже пошёл нахуй, блядь. Иди нахуй, сука, блядь. Я весь рот твой ебал. Я сейчас до базы дозвонюсь, блядь, пробью твой номер, блядь. Мало ли багаешься, блядь. Сука. Гандон ёбаный, блядь. А? Пошёл нахуй, блядь. Я парад ебал! Чё с тобой стряслось там? Это кто? Не, серьёзно. Не, я спрашиваю, чё там с тобой стряслось? Вы куда звоните вообще? Так ты в военной санчасти лежишь? Какая санчасть? Вы вообще не туда попали. Не звони. Чё не спишь, гандон, блядь? Чё? Чё ты не спишь, говорю, блядь? Ты куда звонишь, алё? Алё, ты не спишь, говорю! Не звони по этому номеру, то сейчас, блядь, пробью, что за номер, блядь, по-другому поговорим. Мы не звони сюда больше, я сказал. Блядь, и хором будем трахать, ёбаный... Ты чё, тупой, что ли? Хуй тебе на, блядь! Ты баран ёбаный, блядь, я сейчас, сука, ментов, через ментов номер пробью, ты охуеешь у меня, понял? Не звони сюда, понял? Нахуй, блядь, рядом! Алло. Алло. Да. Кто это? Военный Детройт, старший Рацохов. Алё, ты не спишь, говорю? Алё. Ёбаный гандон, сука. Гандюсик. Хитарюга, блядь. Гандюсик, блядь. Мы тебя на хор поставим, блядь. И хором будем трахать, ёбаный хуй. Помощник ЖОМ по военной комендатуре, Сергей Андронов. Сосалка, ёбаный, блядь. Чё? Один будешь сосать, один в жопе будешь валяться у тебя, нахуй. Я тебя трахну сейчас, кто ты такой, блядь? Заморгаешь, нахуй, у меня, блядь. А? Гандон, блядь, ты кто такой? Вообще? Маргунчик, сука, сейчас сделаю тебе. Слышь, чумоход, блядь, ты кто такой? Хуй тебе на, блядь, в жопу тебе хуй, блядь. Три хуя, нахуй, блядь, рядом. Я твой мир ебал, бля. Поди отсюда, если ты мужик, блядь. Раз ты звонишь сюда. А? Поди отсюда, если ты мужик. Бежок, блядь. У вас же сухужая гора. Я ебя, где я нахожусь, ебаный гандон, сука. Пидораза кусок, блядь. Если ты мужик, поди отсюда. Хули ты не спишь, пидорас? Ах ты, блядь. Поди сюда, комендатура. Поставим, блядь. И хором будем трахать, ебаный хуй. Кого? Пидорас, блядь, ты. Я твой рот выебу, нахуй, чмо, ебаный. Сюда подеть, блядь. Или скажи, где ты, блядь. Гандон, ебаный, блядь. Тебе юбку надо, нахуй, одеть, сучий потрох ты, блядь. Я весь рот твой ебал. У цеху хура лояльна, сапсын. А если я цветы в рот тебе носую? Я тебя насую нахуй, в жопу я тебя трахну, блядь. Говно ёбаное. Да. Я сарат ебал! И твою маму, и твою жену, блядь! Я твой рот трахну, блядь. Я насрать, я тебя, пидора, достану где-нибудь. А? Я тебя изнасилую, блядь. Чмо ебаное. Ты понял, блядь? Понял. Я тебе, сукин сын, я твой рот выебу. Я твою маму трогать не буду, но раз ты так сказал, я тебя трахну. Найду, я пробью этот номер. Я тебя отвечаю, блядь, сломаю, сукин ты сын, понял? Я тебя выебу, понял ты меня? Ты, блядь, пидорас, будешь опущенным ходить всю жизнь, понял? А? Чмо ебаное. Гондон ты ебаный, понял? Сосалка ебаный, блядь. Я твой род русский, трахать буду, понял ты меня? Ты чмо, которое прячешься и звонишь сюда, блядь, понял? А за маму и за жену я тебе кончу. Понял? Я тебе отвечаю, я тебе твой номер пробил. Я тебя трахну. Ты, блядь, спецназер, который, блядь, выебанный здесь ходит, блядь. Которого отпустили нахуй, блядь. Обидели жизнью, блядь. И ты вот так прячешься, блядь, звонишь. Пидорас ты ебаный, понял? Если б ты, сука, мужиком был бы, блядь, ты б сюда подъехал. Один на один выйди сюда, сукин ты сын, блядь. Ты меня понял, сука ты ебаная? Полиция. Я тебя трахну, я тебе отвечаю за родные свои слова. Я тебя найду, сукин ты сын, блядь. Вот эту за маму и за жену. Ты мне пидорас будешь на коленях просить. Ты землю будешь грызть у меня, понял? Шлюха ты ебаная. Я твоих не буду оскорблять, но тебя я, суку, найду. Запомни это, шлюха ебаная. Вы что такие слова говорите? Да. Сосалка ебаный, блядь. Блядь, ты сукин сын ты ебаный. Ты, блядь, ты не знаешь, что с тобой будет. Ты ж чмо, которое только по телефону, блядь, а так увидеться не можешь. Нет, о чем вы говорите. Как нет? Ну ты ж чумардос, ну. Ты ж не мужик, блядь, ты ж не можешь подойти сюда или куда? Я сам подъеду, скажи мне, куда подъехать. Я спрашиваю, где вы находитесь, как мне к вам добраться, чтобы помочь? Я тебе помогу по жизни. Ты всю жизнь в помощи будешь нуждаться. Я в комендатуре в прохладном нахожусь сейчас. Не, серьезно. Серьезно. Че с тобой? А ты куда же? А? Че с тобой стряслось там? В смысле, че с тобой стряслось? Ты сам откуда, а ты куда звонишь? Это чей номер? Это рабочий номер. Мы вас вытащим с этой ямы. Ебанать, бля. Ты без штанов, что ли? Чё? Говносос ёбаный, бля, говноед. Там ты ёбаный! Чёрт ёбаный! Ты где, бля? Ты, говорю, блядь! Ты где есть? Я тебя, наверное... поебал, блядь! Бля, ты ж не сможешь ответить. А да. Если я отведу в рот тебе носую? Бля, отведи, да я тебя умоляю. Ты знаешь, что это такое вообще? Ты отсюда, ну ты сделай, ты ж мужик. Тебя по жизни с детства, наверное, со школы еще хуярили, в рот тебе давали, над тобой издевались, понял? Тебя твои сверстники пиздили, ты лохом всю жизнь рос. И сейчас ты лох, спецназер ебаный. Ты шлюхой умрешь, ты родился уже шлюхой. Тебя когда родили, ты уже родился шлюхой. У тебя на лбу было написано, ты шлюха. С большой буквы Ш. И вот здесь ты в спецназе служишь, чмо ебаное, ты даже выйти не можешь. Ты даже, блядь, увидеться не можешь, ты еще мужиком себя. Тебя, наверное, в жопу ебут где-то. Там ты ебаный. Черт ебаный. Я сарат ебал. И твои отсосешь, ну иди выеби, ты ж мужик, иди выеби. Иди сюда, иди сюда. Ебаный гандон, сука. Иди сюда, говно ебаное. Ёбаный гандон, сука! О, блядь, ты же не знаешь, что с тобой будет твориться. Ты же землю будешь грызть. Ёбаный гандон, блядь. И хором будем трахать, ёбаный хуй! А, кого ты будешь трахать? Мы тебя на хор поставим, блядь! Ну, бля, я сейчас выйду, подъедь сюда, поставь. Я ебёк, где я нахожусь, ёбаный гандон, сука! Ну ты ж чмо, блядь, ты чмо. И род весь, блядь, чмаровский, блядь, откуда ты произошел. Я твой же твою маму трахаю. Блядь, ты, я тебе клянусь Аллахом. Я тебе Аллахом клянусь, я тебя найду. Я тебя клянусь через год, через два. С милицией, сколько, где вы находитесь? Я тебя найду. Я тебя, блядь, так буду ебать. Ты у меня, блядь, на полу будешь ползти. Ты у всего Кавказа будешь хуй сосать. Понял? Который тебя отпустит сейчас. Чмо ебаное. Ты у нас же служишь. И ты не можешь ничего, блядь, сделать. Это чмырят. Понял? Говно ебаное. Сосать нужно. Чмо, блядь. Ты умрешь чмырем. И твои дети будут знать, что их не отец. Чмо, блядь. Он лох конченый. Его ебали с детства и будут ебать. Понял? Ну я сам приду, говорю, не надо сюда ходить ко мне. Да ты где? Я подойду. Ты в санчасти лежишь? Да, я в санчасти лежу. Давай, записываю. Давай, где ты? Я записываю. А где, в больнице или в санчасти в военной? Ты в каком городе, ебанат? В каком ты городе есть? Куда, говорю, подойдешь? Ты же не знаешь, куда подойти. Я сам подойду. Ты мне скажи, с какого ты города. Я тебя найду. Ты звонишь, ты заебал уже. Куда, скажи, подойти? Мы подойдем, говорю. Я в прохладном. Подойди к комендатуре. Кто вас положил туда? Ебанат, бля. Ты ёбнутое существо, бля. Не, ёбнутое. Что там с тобой стряслось? Я тебя трясану, бля. Подойди сюда. Что с тобой стряслось-то? Подойди сюда, я тебе скажу, что со мной стряслось. Не, серьезно. Серьезно, я тебе скажу. Я говорю, чем вы заболели, где вы лежите? Скажите, мы вам поможем. Чем ты поможешь? Ты хуй мой отсосешь. Мы вас вытащим с этой ямы. Ты отсосешь мой член, бля, я тебе на лицо буду кончать, ебанат. Я тебя в яму опущу. Говнянскую. Ты без... Понял? Что ли? А? Ты без штанов, что ли? Ну это ты, наверное, без штанов. Тебя там, наверное, ебут еще со школы, да? Твои одноклассники. Как ты ебаный? Чё ты нервничаешь? Чё тебе, правда в глаза шпилит? А? Чё тебя, в школе не пиздили? Нужно, блядь. Тебя чё, в школе не пиздили? Тебя опускали, наверное, перед всеми. И ты к маме бежал. А ты чмо родился и умрёшь чмырём. И ты никому не смог в жизни своей сдачи дать. Ты сейчас бухой или кто, блядь, хуй под чем-то. И въебуешься по телефону. Материшься, блядь. Говорю, у вас. Ебанатик, шлюха ты ебаная. Адрес скажите свой. Я тебе сказал мой адрес. Какой у вас адрес? В прохладном я. Адрес какой, говорю, у вас? В комендатуру подеть в прохладный. А вы где вы сейчас? Я приеду, дам вам. Я же говорю, в прохладном городе. Комендатура. Угу, дурак дураком, блядь. Чё дурак дураком? Сейчас, говорю, подождите, нахуй. Вы, блядь, вы будете на нарах париться, говорю. За решетками сидеть, блядь. А ты, мол, хуй будешь сосать. Сейчас понял? Милиция приедет, заберет вас, нахуй. А? Чмо ебаное. Я тебе клянусь. Я тебе сказал, за маму, блядь, ты ответишь у меня. Мразь ебаная. Вы с ума сошли? Я тебе еще раз говорю. Мразь ты конченая. Я тебя из-под земли достану. И то, что ты сказал за маму, ты у меня будешь прощения просить. Пидорас ебаный. Умоляю. А я тебя в жопу буду толстую твою ебать. Понял? Понял? Причем, бля, не худую, а толстую. Как вам наряд приедет, бля. Ты меня понял? Толстожопы. Ты за своими словами не сидишь. Чего ты очкуешь? Чего ты очкуешь? А? Что ты, боишься, что тебя определили? Сейчас мы номер пробивать будем ваш. Ты, блядь, по жизни свой номер пробьешь, ебанат ебаный. Ты родился пробитым, блядь. Ты уже родился пробитым. План тебе в руки. Ебанатик. Я тебе еще раз говорю. То, что ты на меня матерился, это хуй с ним. А то, что ты мою маму задел, я тебя трахну, я тебе отвечаю. Кем бы ты ни был. Сейчас, блядь. А? Я твой рот выебу сейчас, блядь. Ты у меня хуй сосать будешь, так же, как и в детстве ты у всех хуй сосал, понял? Сейчас номер ваш пробьем, блядь, и приедем. Конечно пробила. Я тебе хочешь скажу, 7-58-10, ебанат, куда ты позвонил. Я тебе сам говорю. Шлюха ебаная. Сука, сейчас сделаю тебе. А? Ты знаешь, что это такое вообще? Кто ты? Наполеон? Маргунчик, сука, сейчас сделаю тебе. Ты ты ебнутый ты человек, подойди, сделай. Ты где ты находишься, говорю, еблан, блядь. Хаупша. Если вы не скажете, где вы находитесь, я сейчас трубку положу. Я ж тебе сказал, в комендатуре я, чмо толстожопа. Подъедь сюда. Мы тоже подъедем с милицией. Сколько? Где вы находитесь? Я тебе сказал, где я нахожусь. Сюда подъедь. Ты же знаешь, где я нахожусь. Руб я твой ебал, бля. Один сюда подъедь. Твой мир я трахал, блядь. Жизненный путь твой я имел. Сюда подъедь, блядь. Чего с тобой стряслось там? Я тебя трясану, сюда подъедь. Что за хуйня, блядь? Слушай, говноед, блядь. Говно ебаное. Ты меня слышишь? Кто это говорю? Хаупша. Что ты гадхара? Ты за разбором хижа. Рабочим дёрт. Хорошо, за его. Да. Слышь, говно ебаное. Ты меня слышишь? Слушай, ты потрох, блядь! Ничего, обсасывай за мчмом. А? Да. Да, зо. Я не хочу, то сыну. Вы спите на зо, говорю, варто очень. Хорошо с ним, жимца. Родберушка? А? Родберушка, ты где? Говорю, ты не спишь, говорю! Ты где есть? Я парад ебал! Ну подъедь сюда, выеби, ебаный ты урод, блядь. Пидорас, блядь, ты! Ну подъедь, я послушаю, я пидорас. А чё ты боишься к пидорасу подъехать? А? Чё ты боишься подъехать? Ты понял меня, не звони, говори сюда больше, блядь! Говна кусок, это ты сюда позвонил. Тебе никто в жизни не поможет, ты чмо, блядь, ты чмо. Ты чмрём умрёшь. Вот так ты боязненно свою жизнь проведешь. По телефону людей доводить. Понял? Хуй ты, от этого, блядь, в жопу! От этого ты ж не мужик, ебать. Ты ж очкун, блядь. Очкоперд, ебаный. Ты ж боишься подойти к мужику, потому что тебя сразу за щеку дадут. Тебе приду, долбоёб. Тебя ж трахнут. Подойди сюда. Я тебя умоляю, подойди сюда. Это ты же звонишь, мы не звоним тебе. Ну ты же вся сам. У меня же здесь написано, бля, вот, входящий номер. Ёбнутый ты человек. Ты же не знаешь, куда ты звонишь. И я сейчас трубку положу. Да, бля, поебать мне положи, тебе это не поможет. Понимаешь? Если вы не скажете, где вы находитесь, я сейчас трубку положу. Я в комендатуре нахожусь. Подъезжай. Нет, о чем вы говорите. А? Я говорю, чем вы заболели, где вы лежите, скажите, мы вам поможем. Ты у меня отсосешь один раз? Я? Да. Ну ты ж пидор. Тебя ж брат с детства ебут. А? Ну давай номер диктуй. 75810. Да-да, 75810. Да, куда ты сейчас позвонил? Скажи, куда подойти? Прохладный, к комендатуру подойди. У всех сосать нужно? Да, блядь, хуй его, как тебе по кайфу? Ты привык, когда тебе все в рот дают. Или у тебя одного? Ну, бля, как тебе по кайфу? Тебе одного нет. Хватит? Нет. Да, толпу тебе надо. Чтоб я пососал. Ну да, тебе толпу надо. А куда ты придешь? Да куда ты скажешь, я подойду? Ну давай, где встретимся? Ну скажи мне, куда подъехать. Куда подъехать, говорю? Не, я подъеду сам, ты мне скажи, куда подъехать. Чё? А? Я подвезу, скажи, куда подъехать. Я ж тебе сказал, в комендатуре подъедь. А ты кто такой? А? А ты кто такой? Ну ты, бля, подъедешь, узнаешь, кто я такой. Я твой пиздец. Я слышь меня? Я в Осетии. А? В Осетии? Чё? Чё ты говоришь? Где ты? Я Василий. Ты Василий? Хуи Силий ты, а не Василий. Я весь рот поебал, блядь! И чё дальше? Чё не спишь, гандон, блядь? Ну подъедь, бля, я ж тебя жду, что ты должен подъехать. Чё ты не спишь, говорю, пидорила ёбаный? Бля, не спится мне. Ты подох, блядь. Я весь рот поебал, блядь. Чё ещё ты можешь сказать? Ренто не глаз, блядь, сука. А чё ты мне в лицо это не можешь сказать? Очкуешь же. Пидорас, блядь, ты. Хуй с ним. А чё ты пидоразу в лицо не можешь сказать? Я парад ебал! Подъедь сюда, скажи мне это, ты ж мужик. Я парад ебал! И твою маму, и твою жену, блядь! Ну, за это ты у меня, бля, буду ответишь. А? За это ты у меня ответишь, потрох ты, сучий. Ёбаный козел, блядь! Ну, бля, чё я с тобой буду вытворять? Ёбаный гандон, сука! Ну подъедь сюда, Я терпение ебал, блядь! Ну сюда подъедь, чё ты говоришь? Я ебал, блядь, вместе с терпением, нахуй! Ну сюда подъедь, говорю. Подъедь сюда, раз ты мужик. Сюда, блядь! В жопу тебе хуй, блядь! Ну подъедь, хуй с ним, ну подъедь, да, чё ты говоришь? Ну ты ж мужик, ты ж должен подъехать. Один будешь сосать, один в жопе будешь валяться у тебя, нахуй! Да ты чё, нихуя ты, бля, зверь я того рот и дал. Сосалка ёбаный, блядь.